Сегодня я буду продолжать беседу о отцах церкви. Весьма важное значение для ученых библейской сверки имеют литературные произведения отцов церкви апостольского периода. Самым важным из них написанное Папиасом «Учение 12 апостолов» или по-гречески «Дидахо». Вторым есть весьма важным послание Коринфянской церкви, написанное Климентием, следующее послание Игнатия и Поликарпа. Климентий Римский родился в 30-м и умер в 100-м году. Климентий Римский был современником апостолов Петра и Павла и был их сотрудником проповеди Евангелия. Как думают многие ученые, что он был той самой личностью, о которой пишет святый апостол Павел в послании к филиппийцам, в 4 главе, в 3 стихе, цитирую, «Ей прошу тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязающимся в благовествовании вместе со мною, и с Климентием, и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни». Климентий, как думают, был римлянином и хорошо знал священное писание Ветхого Завета из Септуагенты. Находился он в городе Филиппах. Город этот был римской колонией. Возможно, Климентий там жил и работал как римский официальный служащий. О нем говорится в некоторых псевдоклементинах, что он был дальним родственником императора Тиберия. И когда он уверовал, то был первым пресвитером, или как потом стали называть епископами, тех пресвитерей, которые жили по больших городах и имели большие церкви. В Клементинах, то есть в поддельных произведениях Божьей даты, говорится, что святый апостол Петр передал ему свой апостольский престол как заместителю Христа здесь на земле и ключ, чтобы он управлял всемирной католической церковью. Такое заявление, ссылающееся на такие события, совершенно не соответствует истине, ни исторической, ни практической, ни доктринальной. Какой мог быть у преследуемого и гонимого апостола Петра престол? Его у него не было, ни престола, ни ключа, который символизирует власть пап, которую они узурпировали вопреки учению Священного Писания. Такая выдумка была составлена много лет спустя, когда претендирующие епископы римские на папский престол и авторитет, такой выдумкой хотели утвердить свой авторитет. Такое посягательство совершенно противоречит Духу Христа и апостольскому учению. Апостолы Петр и Павел оба умерли мученической смертью в 67 или 68 году нашей эры, в период Нероновского преследования. Апостол Павел находился в тюрьме в Риме, а Петр, согласно преданий, скрывался вместе с преследуемыми христианами в римских катакомбах и поддерживал их духовно в этот весьма тяжелый для христиан период. Историк Евсевий, он же и отец церкви, о этих событиях пишет. Привожу некоторые из его свидетельств. Он пишет, как историк и отец церкви, что первым пресвитером или епископом римской церкви был не Климентий, а Лин, который и был служителем римской церкви в апостольский период. В это время мало было известно о такой церковной должности, как епископ, а лишь пресвитер. Но уже были такие склонности и тенденции, что пресвитера больших церквей и живущие в больших городах стали называть себя епископами. Таким первым епископом Римской Церкви и был пресвитер Лин. Цитирую. «Приветствую тебя, Евул и Пуд, и Лин, и Клавдия, и все братья». 2 Тимофея, 4 глава, 21 стих. Из этого цитирования мы видим, что хотя Лин и был пресвитером Римской Церкви, но святый апостол Павел употребляет его имя третьим и наравне с иными братьями. Евсевий, книга 3 глава, 2 страница 82. Лин на посту римского епископа был еще при жизни обоих апостолов, Петра и Павла, и на этом посту он служил 12 лет, передавая свое служение в церкви иному, который назывался Анаклетус, который тоже служил на этом посту в церкви 12 лет. Анаклетус был вторым епископом Римской церкви. Евсевия, книга 3, глава 15, страница 100. И потом передал этот пост и служение Клементию. Таким родом Клементий был не первым епископом Римской церкви и при жизни апостолов, а много лет спустя после смерти обоих апостолов. Евсевий, книга 3, глава 4, страница 85. Клементий, отец церкви апостольского периода, был весьма ученым и мужем больших способностей. О нем существует две разных ранних версии о его кончине. Первая, что он умер естественной смертью, и вторая, что в царствовании римского императора Траяна он умер мученической смертью, будучи утоплен в водах Черного моря в 102 году. Послание Клементия Коринфянам. Весьма важное по своему значению послание Коринфянам было написано Клементием из Рима в Коринфскую церковь. В послании этом автор не упоминает своего имени. Но в этом раннем периоде все знали, что послание это было написано Клементием. И как думают ученые в 96 году нашей эры. Послание это считается наистаршим из произведений отцов церкви, кроме послания Варнавы, о авторстве которого существует спорное мнение. Послание Клементия – по мнению знатоков, церковной литературы считают его весьма важным среди апокрифической литературы. Было даже такое предложение, чтобы это послание принять в канон Нового Завета. Такую попытку видно из Александрийского канона. Цель этого послания есть строго практическая, в котором излагаются правильно многие библейские доктрины или излагают систематическую теологию. Помимо всех своих высоких качеств, послание это разница своим причудливым фантастическим стилем от канонических посланий, и про него каноническая комиссия не могла сказать, что послание это есть боговдохновенно. Автор этого послания был хорошо знаком почти со всеми ветхозаветными книгами, употребляя цитаты почти со всех книг Ветхого Завета. Иногда он цитировал целые главы, например, как Псалом 51 и 53 глава пророка Исаии. Он упоминает о многих библейских инцидентах, о Авеле и иных библейских исторических личностях Ветхого Завета. Ввиду того, что книги канонические Нового Завета еще не были собраны в одну книгу, циркулировали среди верующих того времени как отдельные послания. Это послание широко циркулировало среди церквей и читалось для назидания в церквях. Послание это, то есть Климентия, важно еще тем, что в нем берутся ссылки из многих новозаветных книг, которые употреблялись в церквах и считались как книги Священного Писания. Ссылки, взятые ним из таких книг Евангелие от Матфея, Луки, Деяний апостольских, Послание к римлянам, 1 Коринфянам, Ефесянам, Иакова, Фессалоникийцам, Тимофею, Титу, Послание к евреям, Послание Петра. Послание Климентия кладет границу, делая между новозаветным и апостольским периодом, и Писания со второго века, бросающими свет, в каких условиях существовала Церковь Христова в Римской империи. Послание Климентия кладет границу деления между новозаветным апостольским периодом и Писанием со второго века, бросающими свет, в каких условиях существовала Церковь Христова в Римской империи.